Глава третья. Рябинин огляделся. Холодный воздух, приправленный печным дымком, помог ему сделать бездонный вдох. Непривычная тишина стекала с побелевшего неба. Яблони стояли без листьев коряво, стараясь пригнуть темные ветки к окостеневшей земле. Изморозь, легшая на колодец ночью, так и не сошла с моренных дождями досок, отчего они посветлели, как бетонные кольца под ними. В глубине узловатых яблонь желтела потешная избушка, сложенная то ли из тонюсеньких сосновых бревнышек, то ли из толстых жердей. Кургузы отрубали на крышу белесый дымок. Казалось, что дранка сохнет и курится от невидимого жара. Рябинин пошел к ней по дорожке, обсаженной какой-то высокой травой, теперь стоявшей воткнутыми пучками соломы. За дверью обдало теплом и запахом, который вошел в него глубоко и тревожно. Он огляделся, слегка растерявшись в этом запахе. Плита, сложенная из свежего кирпича. На ней кастрюля, чайник и чугунок, темные, словно его только что выкопали из древнеземельной толщи. Просторный стол, сколоченный из гладких плашек. Лавка, длинная и широкая, хоть спи на ней. Некрашенный пол, желтый, как сливочное масло. Сосновые стены, увешанные пучками зверобоя, мяты и полыни. За столом сидел мужчина, опершись на локти. Казалось, что обвисшая фигура придавливает плашковую столешницу. Он поднял голову, но его взгляд лишь коснулся вошедшего. «Я следователь прокуратуры», — неуверенно сказал Рябинин. Слежевский не отозвался, глядел в сосновую стену, будто ждал, что бревнышки раздвинутся и войдет кто-то еще. Но та, кого он ждал, больше никогда не войдет в эту потешную избушку. «Мне нужно вас допросить». «Да, да», — засуетился Слежевский, но засуетился только одним голосом. Рябинин сел к столу, расстегнул портфель и выложил папку, надеясь оживить Слежевского этими приготовлениями. Но тот лишь вздохнул. «Расскажите, как все произошло». «Я уже говорил». Рябинин иногда задумывался, не стал ли он равнодушным к чужому горю за свое следственное многолетие. Нет, не стал. Но как-то претерпелся, иначе было бы невозможно работать. Сейчас этому раздавленному горем Слежевскому прильнуть бы к утешителю, к сильной и доброй душе. А Рябинину нужны показания, немедленно, подробно и правдиво. «Утром мы ушли с Геной на работу. Вместе. Вернулся я позже. Увидел... Что же рассказывать?» Он впервые глянул темными, слегка выпуклыми глазами прямо. Теперь взгляд отвел следователь. В лице Слежевского столько было непереносимой муки, что Рябинин испугался. И понял, почему он, следователь, обязанный пулей лететь на место преступления, пока горячие следы, тянет время под любым предлогом. Понял, почему эти места происшествий для него тяжелее всех допросов и очных ставок, из-за потерпевших, из-за их непереносимого горя. «Какие у вас были отношения с женой?» «С Анной. Самые лучшие. Враги у нее были. Откуда же?» «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Кого? Некого». Рябинин задавал стандартные вопросы, принюхиваясь. Он разъял этот сложный запах, тронувший его у порога. Пахло детством, сосной, дымом, печкой, травами, вареной картошкой. «Но откуда картошка?» На плите кипел темный чугунок. «Слежевский хочет есть?» «Сыну варю», — глухо сказал он, перехватив взгляд следователя. «Ничего подозрительного не замечали?» «Где?» «На улице, в поселке, в доме. Рябинин и сам не знал, где». «Не замечал». «Вчера к вам никто не заходил?» «Нет». Рябинин снял очки и провел по лбу сухой ладонью. Усталость и бессонние прятались где-то там, в черепе, и давили на глаза сверху. «Вспомнил». «Что?» — Рябинин торопливо нацепил очки. Слежевский глядел на него, ожив. Правая рука скоро и нервно пробежалась по скромным усикам и легла на голову, на черные гладкие волосы, словно хотела удержать то, что там вспомнилось. «Вчера приходил какой-то шофер, предлагал дрова». «Купили дрова?» «Нет». «Тогда он попросил разменять 25 рублей». Анна взяла у него бумажку, пошла в большую комнату и разменяла. Он и ушел. «Опишите шофера». «Среднего роста, в кепке. Я стоял в кухне и видел его издали». «Во что он был одет?» «Не обратил внимания». «Куртка, пальто, плащ?» «Не видел». «Что на ногах?» «Ну, такие мелочи. Опишите его голос». «Господи, да я и не слышал. С Анной он говорил». «Может быть, никакой он и не шофер?» «Нет, машина урчала». «Какой марки?» «Я на улицу не выходил». На Рябинина вновь накатила неподъемная усталость. «Олег Семенович, от вашей памяти зависит розыск преступника». «Я понимаю, но ничего, кроме среднего роста и кепки, не запомнил». «Мало. Рост, кепочка и профессия». «Немало. Пол, рост, кепочка и профессия». Теперь была рабочая версия. Убийство совершил водитель грузовика, мужчина среднего роста в кепке. Рябинин дал подписать протокол и ушел, ибо всегда понимал человека, которому хотелось побыть одному.